Глава 61. Три свидетеля. 1952 год. Меда Бранхам снова постучала в дверь. «Билл, с тобой все в порядке?» «Да», — ответил он, — «заходи». Меда вошла в спальню, держа на руках спящего ребенка. «Билл, что-нибудь произошло? Несколько часов назад я была вынуждена встать из-за Сары, поэтому, пока я была на ногах, я решила проведать тебя. Но когда я подошла к двери, у меня появилось очень сильное чувство, что мне не следовало ее открывать. Я полагала, что, возможно, происходило видение, поэтому я села в гостиной и убаюкивала Сару до сих пор». Билл взглянул на часы. Стрелки показывали 6 часов утра. Ведь он находился в видении более 3 часов. «Да, дорогая, это было видение. Ангел Господень был здесь с 3 часов утра. Бог простил меня, и я оправлюсь от этих паразитов». «О, Билл!» – ахнула она. «Это замечательная новость!» Через несколько минут ее возбуждение поутихло и перешло в следующий вопрос. «Билл, не мог бы ты сегодня навестить ту нервную женщину из Нью-Олбани? Она умоляет меня позвонить ей, когда на тебя в следующий раз сойдет помазание». «Конечно, любимая, скажи ей прийти около 10 часов утра. Прежде всего, этим утром мне нужно сходить в банк и осведомиться о тех чековых корешках для учета наших данных с подоходным налогом. Я также собираюсь позвонить доктору Лукасу и узнать, сможет ли он снова меня обследовать». В то время как Меда звонила миссис Шейн, Билл сел и стал размышлять о значении того видения. Понять смысл первого места Писания не представляло огромного труда, так как это соответствовало его несчастью в Южной Африке. Павел сказал тем морякам, что если бы они только послушались его и остались перезимовать на Крите, то они не лишились бы своего корабля. Вполне очевидно, что у Павла также были трудности из-за людей, которые не верили, что он был водим Богом. Павел страдал из-за той ошибки вместе с людьми на корабле, однако по благодати Божьей никто не погиб. Что же касается Билла, для него этот урок был яснее ясного. Он больше ни за что не будет придерживаться человеческих идей, когда Господь будет вести его по другому пути. Понять же, как первая глава книги Иисуса Навина относилась к нему, было более трудной задачей. «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Это, несомненно, было провозглашением Божьего обязательства по отношению к этому служению. Однако в чем же заключалась та особенная взаимосвязь между служением Билла и Иисуса Навина? Уж не поручал ли ему Бог вести церковь в духовную обетованную землю, в точности, как Иисус Навин вел израильтян в их естественную обетованную землю? Все наводило на эту мысль. «Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Иисус Навин не только был главнокомандующим над детьми Израилевыми в их битвах при завоевании Ханаана, но по окончании этих сражений он разделил ту землю между 12 коленами Израиля, направляя их к их земному наследию. Согласно словам апостола Павла, Бог обещал дать христианской церкви духовное наследие. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Билл недоумевал, призывал ли его Бог вести языческую церковь в ее духовное наследие. Что бы еще ни подразумевалось в том видении, было очевидно, что Биллу предстояло пройти еще много битв, и Бог воодушевлял его смело идти вперед. «Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Взяв ручку, Билл вкратце записал содержание того видения на листе в конце своей Библии с примечаниями Скоуфилда, чтобы всегда это помнить и иметь при себе. Во время завтрака зашла теща Билла и спросила, «Все ли у вас в порядке? Сегодня утром я пошла к раковине помыть вчерашнюю посуду и почувствовала, что Господь говорит мне, «Зайди к Биллу домой, нечто произошло». Рассказав миссис Брой о частых приходах ангела ранее в то утро, Билл вспомнил нечто, сказанное в Библии. «При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Она была его вторым свидетелем, подтверждая то, что сказанное ему ангелом было истина. Позавтракав, Билл позвонил доктору Лукасу. «Я хочу пройти обследование сегодня утром». «Зачем?» «У меня больше нет тех амеб». «Нет, они еще находятся в тебе. Когда человек заражается этими паразитами, он страдает от них всю оставшуюся жизнь. В это утро Господь Иисус совершил нечто для меня. Я хочу, чтобы ты еще раз обследовал меня». Доктор Лукас колебался. «Я ведь на днях уже обследовал тебя. Твой кишечник просто заполнен теми паразитами». «Однако, если желаешь пройти повторное обследование, тогда приди сегодня пополудни, и я снова тебя осмотрю». Билл пришел в банк, как раз когда он открывался. Быстро справившись со своими делами, он стал было выходить, как вдруг почувствовал, что ему не следовало еще покидать здание. Отойдя в сторону фойе, он стал тихо молиться. «Господь Бог, что ты желаешь, чтобы я сделал?» Он стоял там некоторое время, держа под мышкой портфель. Затем в его разуме проговорил голос: «Посмотри на Боба Деннисона». Боб Деннисон, один из кассиров в банке, был старым знакомым Билла. Боб стоял, опустив голову, за одним из кассовых окошек. Билл подошел и радостно сказал: «Доброе утро, Бобби! Как у тебя дела сегодня?» Когда Боб поднял голову, его глаза были наполнены слезами. «Билли, я не знаю, как ты это воспримешь, но сегодня ночью я проснулся в 3 часа, и мне приснилось, что я должен рассказать тебе о моей проблеме, и вот ты здесь, поэтому я надеюсь, что ты не будешь возражать». «Ну что ты, Бобби, конечно нет, я тебя слушаю». «Почти все мои родственники умерли от рака, и сейчас у меня все симптомы этой болезни. В течение последних нескольких дней я до смерти беспокоюсь». Взяв Боба за правую руку левой рукой, Билл ощутил сильные вибрации демона рака. Левая рука Билла распухла и покраснела. «Бобби, давай помолимся, чтобы Иисус Христос прикоснулся к твоему телу». После всего лишь короткой молитвы вибрации прекратились, рак исчез. Билл подумал: «А вот и мой третий свидетель». К тому времени, как он вернулся домой, миссис Шейн уже приехала. Поскольку она не могла сама вести машину из-за слишком сильного нервного расстройства, ее привезли 2 ее подруги. Билл попросил их подождать в гостиной, пока он будет беседовать с миссис Шейн в своем кабинете. К тому же в дом Билла пришел мужчина-баптист, желая, чтобы за него была вознесена молитва. Билл никогда раньше не встречался с ним, но знал его по репутации, потому что этот человек раньше был профессиональным бейсболистом в команде города Луисвилла, штат Кентукки. Теперь же он умирал от рака селезенки, и с точки зрения медицины эта болезнь была неизлечимой. Билл попросил его подождать в спальне. Войдя в свой кабинет, Билл застал миссис Шейн, ходящей туда-сюда и заламывающей себе руки. Он сел на стул и сказал: «Здравствуй, миссис Шейн, присаживайся, пожалуйста». Резко сев на стул, она спросила, заикаясь: «Брат Бранхам, а ангел Господень здесь?» «Да, сестра, мы сидим в его присутствии». «Отлично. Теперь ты можешь изгнать из меня этот злой дух? У меня такое чувство, что земля подо мной может в любую минуту разверзнуться и поглотить меня». «Минуточку, сестра, нам нужно узнать, кого мы изгоняем. Давай сначала немного поговорим». Он желал отвлечь ее разум от этой проблемы, чтобы она успокоилась. Давай мы вместе совершим небольшое путешествие. Нет! Завизжала она. Мне нельзя отправляться в путешествие! Ее голос усиливался с истерикой. Пожалуйста, расслабься, утешал ее Билл. Я имел в виду путешествие в мыслях. Давай мысленно перенесемся в то время, когда Бог создал мужчину и женщину и поместил их в Эдемский сад. Билл говорил мягко, успокаивая нервы миссис Шейн. Вскоре он увидел небольшую черную машину, несшуюся в воздухе между ними. «Ты когда-нибудь была в автомобильной аварии?» – спросил он. «Нет, брат Бранхам, почему ты спрашиваешь об этом?» «Я просто увидел нечто». Он продолжал говорить, и вскоре видение возобновилось, раскрыв скверную истину. «Ты вышла замуж во время Второй мировой войны, и твоего мужа отправили во Францию. Тебе стало одиноко, и ты начала вести распутную жизнь с другими мужчинами. Однажды вечером ты была в черной машине со светловолосым парнем, и ты нарушила свой брачный обет. На обратном пути та черная машина чуть ли не столкнулась с поездом, когда вы переезжали через железнодорожный переезд». Миссис Шейн вскрикнула и упала без чувств на пол. Меда вбежала в комнату, чтобы посмотреть, что случилось. Билл и Меда помогли женщине подняться и сесть на стул. Она неудержимо содрогалась и сказала, рыдая, «Брат Бранхам, не смей никому говорить об этом!» «Сестра, именно здесь и кроется твоя проблема, и твое состояние ни на нисколько не улучшится, пока ты все это не исправишь. Мне не важно, сколько раз за тебя могут молиться. Они могут топать ногами и кричать, и вылить на тебя 200 литров елея, но это вовсе не поможет. До тех пор, пока в твоей жизни есть неисповеданный грех, тот демон имеет право находиться там. Если ты желаешь выздороветь, тебе придется признаться твоему мужу в совершении того греха и все исправить». «Я уже призналась в этом, брат Бранхам, я уже давно исповедала это Богу». «Ты согрешила не перед Богом. Ты была замужней женщиной, и ты согрешила против своих брачных обетов». «Брат Бранхам, но я не могу об этом сказать моему мужу. Он ведь, несомненно, покинет меня». «Сестра, ты знаешь, что я сказал тебе истину. Никто не знает о том грехе, кроме тебя, того светловолосого парня и Бога. Ты сказала мне, что ты ходила на лечение к психиатру в течение 10 лет. Он не смог вытянуть это из тебя. Однако в этом заключается твоя проблема. Она залегает глубоко в твоем подсознании. Ты вовсе не поправишься, пока не признаешься в этом своему мужу и очистишь свою совесть». «Я не могу так поступить», – всхлипывая, сказала она. «У меня трое детей. Это ведь разрушит нашу семью». «Ваша семья разрушится в любом случае, так как умственно ты не сможешь долго совладать с собой. Тебе лучше пойти к своему мужу и все это обсудить». «Я не могу», – зарыдала она. «Я просто не могу этого сделать». Билл встал. «Выбор за тобой, сестра. Я сделал все, что в моих силах. Я сказал тебе то, что Бог показал мне. И ты знаешь, что это истина. Все остальное зависит от тебя. Сейчас мне нужно идти в другую комнату и увидеться с мужчиной, у которого рак». «О, брат Бранхам, пожалуйста, не оставляй меня», – стала умолять она. Вдруг Билл увидел мужчину, стоявшего возле миссис Шейн. Он был высоким, с аккуратно причесанными волосами и носил белую куртку. Он повернулся так, что Билл смог прочитать слово «Шевролет», напечатанное на его спине. Билл сказал, «Твой муж работает в автомобильной компании «Шевроле», не так ли?» «Да», – сквозь слезы ответила она. «Он высокий мужчина с темными курчавыми волосами, которые он зачесывает на бок?» «Да, это правда». «Он должен признаться тебе в совершении того же самого греха». Она резко схватилась руками за щеки. «Нет, только не мой муж! Он же диакон в церкви!» «Мне не важно, как он выглядит снаружи. Бог видит его сердце. Во время войны, когда твоего мужа отправили в Англию, он встретился с девушкой и жил с ней. Но это еще не все. Всего лишь 3 дня назад он ускользнул с черноволосой женщиной, которая работает в его офисе. На ней было розовое платье. Они устроились под буком в зеленой машине «Шевролет», на которой был номерной знак штата Индиана. И прямо там он настолько же изменил тебе, как однажды ты изменила ему. «Я знаю эту женщину», — сказала она, изумляясь. «К тому же я знаю ту машину. Тебе лучше пойти, позвонить своему мужу и все это обсудить». Пока Билл молился за мужчину, пораженного раком, миссис Шейн позвонила своему мужу на работу и попросила его встретиться с ней на дороге. Две ее подруги подвезли ее к тому месту и ожидали до тех пор, пока не приехал ее муж. Сев на переднее сиденье возле своего мужа, она начала медленно говорить. «Я знаю, что все эти 10 лет я высасывала у тебя деньги, посещая того психиатра каждую неделю. Но сейчас, думаю, я нашла корень этой проблемы. Однажды я сделала нечто скверное, что не дает мне покоя с тех пор. Я вынуждена сказать тебе это, и я надеюсь, что ты простишь меня». Когда она закончила исповедовать свой грех, ее муж стал проявлять возмущение. Она добавила: «А 3 дня назад ты не проводил ли время вместе с секретаршей из твоего офиса? Не припарковали ли вы двое зеленую «Шевроле» под буком и не сделали ли то же самое, что и я?» Он посмотрел на нее с осторожностью и спросил: «С кем это ты разговаривала?» «Я только что была у брата Бранхама. Он сказал мне это». От этого откровения его лицемерие улетучилось, как воздух из проколотой шины. «Дорогая, это истина. Если ты простишь меня, я прощу тебя. Я пойду в церковь и откажусь от должности диакона, а ты откажешься от должности учительницы воскресной школы. Давай примиримся с Богом и будем правильно воспитывать наших детей». Подъехав к дому семьи Бранхам, они в обнимку подошли к двери. Билл только что закончил молиться вместе с человеком, страдавшим от рака. Тот пациент получил свое чудодейственное исцеление. Билл сказал супругам Шейн: «Я рад видеть, что вы уладили это между собой. Теперь мы можем призвать имя Иисуса и заставить этого демона выйти». Несколько минут спустя миссис Шейн была совершенно новой женщиной. Позже, в тот день, Билл поехал в клинику. Хотя доктор Лукас был очень занят, он все же втиснул Билла в свое расписание. «Итак, что ты говорил по телефону сегодня утром? У меня больше нет этих амеб. Господин Бранхам, ты, скорее всего, испытываешь временное ослабление этих симптомов. Такое иногда происходит. В медицинской терминологии это называется ремиссией». «Нет, доктор, это не временное, это постоянное. Я полностью исцелен. Ты принес мне пробу кала?» Доктор Лукас отнес эту пробу в лабораторию клиники. Вскоре он вернулся и сказал: «Мне хочется обследовать тебя больше». Проведя это обследование, он сказал: «Господин Бранхам, амебы все еще там, но они уже не активны. Мне никогда раньше не приходилось слышать, чтобы такое происходило, и у меня нет ни малейшего представления, что могло привести их в бездействие». «Я знаю, что вызвало это», — с уверенностью сказал Билл. «Господь Иисус исцелил меня около 3 часов в эту ночь». Врач сказал: «Мне придется регулярно обследовать тебя в течение 3 месяцев, прежде чем я смогу сказать, что у тебя больше нет инфекции. Можете обследовать меня хоть каждый день, если хотите». Пройдя через приемную, Билл увидел коллегу доктора Лукаса, стоявшего на пороге своего кабинета и разговаривавшего с медсестрой. «Мистер Бранхам», — сказал врач, подходя к нему, чтобы пожать руку, — «приятно снова увидеться с вами». Билл стал молиться в своем разуме: «Господь, если ты желаешь, чтобы я поговорил с ним о религии, тогда пусть он сам заговорит на эту тему. Я не хочу навязывать ему это». Врач сказал: «Что вы думаете о тех племенах в Африке? Они все время прогрессируют, не так ли?» «Думаю, что да. В Южную Африку переселяют много жителей Ост-Индии, не так ли?» «Это правда. Почти половину населения Дурбана составляют индийцы». «Я много читал об этом. Это индусы, не так ли?» «Многие из них индусы, но некоторые мусульмане». «Умные люди эти индийцы. Фактически, на мой взгляд, Махатма Ганди был мудрейшим человеком, когда-либо жившим на земле». Каждый человек вправе придерживаться своего мнения, но здесь я с вами не согласен. Я считаю, что мудрейшим был Иисус Христос. Держу пари, что у вас не было большого успеха в обращении тех индусов и мусульман в вашу религию, не так ли? О, совсем наоборот. У нас всего лишь в один день было около 30 тысяч обращенных. Что? Выпалил врач, уронив сигарету на пол. 30 тысяч обращенных в один день? Если вы в этом сомневаетесь, можете позвонить Сиднею Смиту, мэру Дурбана, и спросить у него об этом. Вы узнаете, что мы, скорее всего, при подсчетах занизили количество обращенных. А вы уверены, что это были индусы? Многие из них были индусами. Когда они увидели посреди себя движение силы всемогущего Бога, они поверили, что это был Господь Иисус, в точности, как я и сказал им. Я наблюдал, как сотни индусок, приняв Христа, вытирали красную точку со своих лбов. Все присутствовавшие в приемной, казалось, слушали этот разговор. Врач затушил туфлёй тлевшую сигарету, которую он уронил. Затем он похлопал Билла по спине и сказал: «Ну, дружище, вы должно быть гений». «Нет, сэр, я недоучка с 7-летним образованием. Мой Господь Иисус является гением». «О, я не знаю, что сказать по поводу этого», — ответил врач. «Мне до этого не дотянуться, ибо это заходит как-то слишком далеко». «Прошу прощения, доктор, что говорю с вами так прямо, но вы нечто упускаете. Вы умный человек, обладающий знанием. Однако знание может довести вас только до определенного отрезка. В саду Эдемском были два дерева. Одно из них было деревом познания, а другое – деревом жизни. Когда Адам ушел от дерева жизни, чтобы вкусить плод с дерева познания, он отделился от своего Творца. С тех пор человек продолжает вкушать от того дерева познания, и оно губит его. Он научился добывать и обрабатывать металл, и что же он создал? Мечи и стрелы. Затем он изобрел порох. Через какое-то время он создал автомобиль, который погубил больше людей, чем порох. Теперь же он изобрел атомную бомбу. Но если бы человек не изобрел всего этого, он все равно бы умер. Нет, не умер бы. Если бы оставался с деревом жизни, он жил бы вечно. Смерть появилась из-за того, что он ушел от дерева жизни к дереву познания. Однако человек по-прежнему может жить вечно, если он возвратится к дереву жизни, которое является Иисусом Христом. «Насчет этого я не уверен», – пробормотал врач. «Я не против образования», – продолжал Билл, подытоживая свою мысль. «Однако проблема, которую вы, ученые, испытываете относительно вашего образования, заключается в том, что вы пытаетесь все логически рассудить. Вы поднимаетесь по дереву познания так высоко, насколько можете. Но когда вы оказываетесь так высоко, что не можете подняться выше, тогда вы отвергаете все, чего не можете понять. Дерево познания неплохо, но когда вы на этом дереве поднимаетесь так высоко, что не в состоянии подняться выше, вам следует перепрыгнуть на дерево жизни и продолжать взбираться дальше. Именно в этом и заключается вера в Божье Слово.